«Слишком далеко», — кивнул профессор современного руносложения. Но чудак Улли ничего не слышал. «А еще там есть олени. Тысячи оленей. И лоси. Волки везде бегают. И горные львы. Ничего удивительного. Я слышал, там даже ледяные орлы встречаются». Его глаза смотрели куда-то далеко-далеко. Их всего-то осталось с полдюжины. Наверное, чудак Улли очень много делал для редких видов животных. В частности, заботился о том, чтобы они оставались редкими. «Самое что ни на есть глушь», — сообщил декан, — «на самом краю карты». «На каникулах я гостил там у своего дяди», — произнес чудак Улли, и глаза его затуманились слезами. «О, как я проводил там время! Великолепно! Там такое лето! Небо синее, как нигде больше! Там очень... и трава, и...» Он резко вернулся из просторов воспоминаний. «Значит, нужно ехать!» — резко выпрямился он. «Долг зовет. Глава государства сочетается браком. Очень важное событие. Волшебники должны на нем присутствовать, хотя бы для вида. Положение обвязывает, как говорится». «Лично я никуда не поеду», — решительно заявил декан. «Это же противоестественно, я имею в виду сельскую местность. Слишком много деревьев, терпеть их не могу». «А вот казначею не мешало бы проветриться», — сказал чудак Улли. «В последнее время он стал каким-то нервным. Понятия не имею, почему». Он наклонился и уставился вдоль стола. «Казначей!» Казначей уронил ложку в кашу. «Вот видите», — развел руками чудак Улли, — «комок нервов». «Я говорил, что тебе не помешает побыть на свежем воздухе, казначей!» Арк-канцлер ткнул локтем декана. «Надеюсь, бедняга еще не сбрендил окончательно», — произнес он, как ему казалось, шепотом. «Слишком много времени проводит в помещении. Ну, ты-то меня понимаешь». Декан, который выходил на улицу в среднем один раз в месяц, только пожал плечами. «Тебе, должно быть, пойдет на пользу выехать на природу подальше от университета, а?» — прокричал арк-канцлер, кивая и жутко гримасничая. «Тишина и покой. Здоровая сельская жизнь». «Я буду очень рад, арк-канцлер», — выдавил казначей. На его лице, подобно осеннему грибу, проступила надежда. «Молодец, молодец!» — похвалил арк-канцлер с лучезарной улыбкой. «Поедешь со мной!» Лицо казначея свело от ужаса. «Нужен еще кто-нибудь!» — оглянулся по сторонам чудак Улли. «Добровольцы есть?» Волшебники, все как один городские жители, с крайне заинтересованным видом уставились в свои тарелки. Они всегда проявляли уважение к еде, но на сей раз никому не хотелось, чтобы взгляд чудак Улли упал именно на него. «Может, библиотекарь?» — предложил профессор современного руносложения, бросив жертву на растерзание волкам. Раздался одобрительный гомон. «Хороший выбор», — поддержал декан. «Это как раз для него. Сельская местность, деревья, а еще деревья». «Горный воздух», — подсказал профессор современного руносложения. «Да, в последнее время наш библиотекарь как-то неважно выглядит», — быстро согласился магистр неписанных текстов. «Полагаю, соскучился по дому», — покачал головой декан. «Там ведь везде деревья». Все выжидающие посмотрели на арк-канцлера. «Он не носит одежду», — сказал чудак Улли, — «и постоянно уукает». «Он носит старый зеленый халат», — возразил декан. «Но только после ванны». Чудак Улли шумно почесал в бороде. На самом деле библиотекарь ему нравился. Никогда с ним не спорил и всегда сохранял хорошую форму. Пусть даже она была несколько грушевидной, но для орангутана такая форма считается нормальной. Здесь следует отметить, никто из волшебников уже и не замечал, что в библиотекарях у них ходит орангутан. Если только какой-нибудь гость университета специально не обращал внимания на сей факт. На что, как правило, отвечали примерно следующее. «О да, какой-то магический несчастный случай, если не ошибаюсь. Почти уверен, что именно так все и случилось. Был человек, стал примат. Самое смешное, я и не припомню, как он выглядел до этого. Ну, то есть он же когда-то был человеком. Да, странно, хотя лично я всегда считал его приматом. Право, ему так лучше».